Вопрос 396. Через какое время после полового акта нужно провести подмывание и спринцевание? Скоро мы будем счастливы. Да, осталось каких-то 2 недели. Как было бы хорошо, чтобы это произошло завтра. Это невозможно, дорогая. Ведь не одни мы с тобой разводимся. Из коллекции сайта www.1001.ru. Подмываться нужно как можно скорее. А вот спринцеванием злоупотреблять нельзя. Частое спринцевание, особенно с использованием марганцовки, приводит к вымыванию полезных веществ из влагалища, слишком сушит его, изменяет микрофлору. Этот момент лучше обсудить с гинекологом.